«А это еще кто?» Поинтересовался у нее главный, повернув голову по направлению, куда крикнула Рине и посмотрев в мою сторону. «Кто?» — сказала Рине мрачным голосом. «Глава 7. Он ваша смерть. Пришло ваше время умирать». «Он что, один?» С усмешкой спросил главарь. «Поверь на слово, тебе и его одного будет много». Всадники повернулись в мою сторону и увидел, как их самоуверенность сменилась настороженностью. Семеро против одного, еще и на калагах, обычно, такое соотношение сил внушает уверенность, но что-то в моем взгляде или походке заставило их насторожиться. «Отпустите женщин», — сказал им спокойно, продолжая приближаться, — «и никто из вас не пострадает». Главарь расхохотался. «Ты что, шутишь?» «Парень, посмотри вокруг. Нас семеро, а ты один. И ты без оружия». «Без оружия». Говоришь и опустил руки на бластеры, привычно висевшие у меня по бокам. «Вы сильно ошибаетесь». Главарь сделал знак своим людям, и они начали окружать меня. Классическая тактика — зайти с разных сторон, не дать противнику сосредоточиться на одной цели. «Рине, ложись в повозку!» — крикнул ей. «И держите головы ниже!» Первый выстрел прозвучал не от меня. Один из всадников, нервы которого не выдержали напряжения, метнул нож. Сдвинулся совсем немного в сторону, и нож просвистел рядом с моим ухом, хотя мог этого и не делать, и тут же начался настоящий бой. Тень проснулась во мне с привычной легкостью. Импланты пока не работали, но псионические способности функционировали в полную силу. Время словно замедлилось, и я отчетливо предчувствовал каждое движение противников. Первый всадник упал с калага, получив заряд бластера в грудь. Второй попытался атаковать меня следом за ним, но я уклонился от удара пики и выстрелил ему в голову. Третий и четвертый метнули пики, но их пики для меня не имели значения, даже не стал уклоняться, понимая, что бронекостюм легко выдержит. Вот только забыл про силовую защиту, она отклонила обе пики. «Что за черт?» крикнул главарь, видя, как его люди падают один за другим на землю мертвыми. Пятый всадник попытался протаранить меня на калаге, но я перекатился в сторону и выстрелил всаднику в голову. Всадник замертво рухнул с калага. Шестой умер практически одновременно с ним, отловив еще один плазменный заряд. Главарь, поняв, что дело плохо, попытался захватить Рине в заложники, но тут в бой вступил седьмой фактор — сама Рине. Она казалась не такой беспомощной, как казалось, и силой ударила главаря локтем в солнечное сплетение. «Сука!» взревел он, пытаясь удержать равновесие. «Этого мне хватило». Последний выстрел, и главарь рухнул на землю следом за своими подчиненными. Тишина оглушала после грохота боя. На земле лежали семь тел, и повозка с тремя женщинами стояла посреди этого побоища. «Рик», — прошептала Рине, медленно поднимаясь. «Ты их всех убил». «А что, не стоило?» коротко ответил ей, осматривая поле боя и наблюдая за разбегавшимися калагами. «Они не оставили мне выбора». Лина и Мира сидели в повозке, бледные как полотно. «Что теперь будет?» — спросила Мира дрожащим голосом. «Гариджи пошлет за нами еще людей». «Пошлет», — я покачал головой. «И они умрут. Может, после этого он поймет, что связываться с нами себе дороже». «Но долг-то остался?» — воскликнула Рине. «1400 серебрушек». «Ваши долги не мои проблемы», — ответил ей, подходя к повозке. «Они меня не касаются». «Но у Гарета наверняка есть бумаги». «У мертвого Гарета не может быть никаких документов», — мрачно ответил ей. Женщины переглянулись, пытаясь понять смысл моих слов. «Ну и чего стоим? Чего ждем? Поехали». Запрыгнул на повозку и сел рядом с Рине. Повозка медленно тронулась к лесу. «А ты что, так и оставишь их здесь?» — спросила Лина. «А ты предлагаешь их похоронить?» «Так, у меня нет времени для этого». Лина и Мира соскочили с повозки и стали обирать погибших. «А где Дарс?» Тем временем спросила Рине. «Он занят одним моим поручением. Скоро появится. Их смерть будут расследовать. Кому здесь нужно расследование?» Семеро ростовщиков, которых никто не любил, отправились за должниками и не вернулись. Печальная история. Может, даже кто всплакнет о них. Мы заехали в лес. Женщины сидели молча, каждая погруженная в свои мысли. Видимо, произошедшее заставило их пересмотреть многие вещи. Рик, наконец, заговорил Рине. «А почему нет Дарса? Почему он не пришел сам?» «Дарс занят другими делами», — ответил. «Он больше не хочет рисковать вашими жизнями из-за вашего глупого упрямства». «Да и как ты сказала, для них и меня одного много». «А чем он занят?» «Готовится к отъезду отсюда». «Но мы только что обустроились в Нардории», — запротестовала Лина. «У нас там дом, клиенты. Хочешь вернуться и ответить за смерть этих семерых?» — предложил ей. «Так нет проблем. Или ты думаешь, вам простят их смерть? Но куда мы поедем?» — спросила Мира. «Это решит Дарс. Если он вообще захочет брать вас с собой после того, как вы с ним обошлись». Мы добрались до места, где стоял флайер. Примерно через час там появился Дарс. «Ну что, как прошло?» — спросил он, увидев нас и повозку. «Без особых проблем. 7 ростовщиков больше никого не побеспокоят». 7. Удивился Дарс. Думал, их было 5. Видимо, Гаррит решил не рисковать и послал дополнительных людей. Дарс кивнул, затем посмотрел на повозку, где сидели его жены. Женщины смотрели на него с надеждой и страхом одновременно. Дарс начал Рине, но он поднял руку, останавливая ее. «Не сейчас», — сказал он холодно. «Сначала нужно убраться отсюда. Разговоры потом». Мы быстро погрузили женщин и их вещи во флайер. Повозку пришлось бросить, места для нее не оказалось. Дарс сел рядом со мной в кабину пилота, женщины разместились в пассажирском отсеке. «Как у тебя прошло?» — спросил у него, как только мы взлетели. «Порядок. Все прошло гладко, как ты и говорил». «Куда летим?» — поинтересовался у него. «В Галанг. К Малаху. Пусть пока поживут у них, а там видно будет. А сам, что собираешься делать?» «Лечу с тобой к старику. Мне здесь больше делать нечего». Посмотрел на него, пытаясь понять, шутит он или серьезно. «Дарс, ты уверен? Может, стоит дать им еще один шанс?» «Рик, я устал прощать. Устал быть дураком, которого используют и выбрасывают, когда он становится неудобен. Пусть они поживут без меня и поймут, чего лишились. А если они поймут? Простишь? Может быть. Но не сейчас. Сейчас мне нужно время подумать. Уже я все решил для себя». Флайер взмыл в воздух, направляясь к Галангу. Мы летели в молчании, каждый погруженный в свои мысли. Внизу проплывали знакомые пейзажи, пустыни, оазисы, горы, редкие поселения. Сам я думал о том, что скоро мы с Дарсом покинем эту планету, и неизвестно, увидим ли ее снова, а пока флайер начал снижение, приближаясь к месту посадки возле Галанга. На месте нас уже ждал Малах вместе с повозкой. С ним я связался по радио.